и Холли предпочитает верить, что он вообще не двигается, а все это время находится перед ней. Она только что проснулась, будто от толчка, и, возможно, поначалу ей не следовало доверять органам чувств. Опять же, кромешная тьма не позволяет точно определить местоположение источника звука, дезориентирует. На уровне земли ветра не было, но на большой высоте он дул со страшной силой, потому что после того, как выпал снег, облака быстро разорвало в клочья и унесло, а в разрывах между облаками небо было черное, подсвеченное только ожерельями звезд. Она чувствует гвоздь между грудями, согретый теплом ее тела, и пытается почерпнуть в нем уверенность. У стеклодува с прошлого июля оставались фейерверки, и женщина, которой снились мертвые лошади, предложила установить их, прежде чем запустить. Его истории всегда к чему-то ведут, хотя Холли уже научилась бояться последних фраз каждой. Там были звездные раковины, колеса Катерины, спирали, меняющие цвет хризантемы, и золотые пальмы. Голос становится мягче. Он подходит ближе. Возможно, наклоняется к ней. Их лица разделяет какой-то фут. Красные, зеленые, сапфировые и золотые вспышки освещали черное небо, но все эти цвета также отражались от белых полей, пульсировали на белых полях. Киллер продолжает говорить, а у Холли возникает ощущение, что сейчас он ее поцелует в кромешной тьме. И какой будет его реакция, когда она в отвращении, а по-другому невозможно, отпрянет. Последние снежинки еще падают. Самые последние, большие, как серебряные доллары, спускающиеся по широким пологим дугам, они тоже подсвечиваются. Она отклоняется назад и поворачивает голову, боясь этого поцелуя. Потом думает, что он может прийтись не на губы, а в шею. Поблескивая красным, синим и золотым огнем, снежинки медленно опускались на землю, словно что-то волшебное горело в вышине. Какой-то величественный дворец пылал на другой стороне небес, а на землю падали яркие, как драгоценные камни, угли. Он делает паузу в ожидании ответной реакции. Холли откликается. «Это так великолепно, так прекрасно. Я сожалею, что меня там не было. И я жалею, что тебя там не было», — соглашается он. Осознав, что ее слова могут быть расценены как приглашение, Холли торопливо добавляет. Это наверняка не все. Что еще произошло в ту ночь в Эль-Вале? Расскажи мне. У женщины, которой снились мертвые лошади, была подруга, утверждавшая, что она графиня из какой-то восточноевропейской страны. У тебя есть хоть одна знакомая графиня? Нет. У графини были проблемы с депрессией. Она лечила депрессию, принимая экстази. Она приняла слишком много экстази и вышла в поле, окрашенное фейерверками. Более счастливая, чем была когда-либо, она покончила с собой. Вновь пауза, требующая ответной реакции. Но Холли ничего не может придумать, кроме «как грустно». «Я знал, что ты это поймешь». «Да, грустно и глупо». Эль-Вале – портал, который дает возможность отправиться в путешествие к великому изменению. В ту ночь и тот особый момент каждому представлялась возможность стать другим, стать лучше. Однако всегда находятся такие, кто не может этого увидеть. Графиня? Да, графиня. Окружающая Холли давящая темнота вдруг становится еще темнее. Она вдруг чувствует его теплое дыхание своим лбом, глазами, а потом оно уходит. «Ты веришь в знамения, Холли Раферти?» «Да». «Знаки, приметы, черные кошки, разбитые зеркала, просыпанная соль, упавшая на пол вилка или нож. Ты когда-нибудь видела знамения, Холли Раферти?» «Думаю, что нет». «Надеешься увидеть?» «Да, я надеюсь увидеть знамение». Она чувствует теплое дыхание на левой щеке, потом на губах. Если это он, то остается неотличимым от темноты, хотя разделяют их какие-то дюймы. Силясь изгнать из голоса нарастающий страх, она спрашивает: «Ты видел много знамений, не так ли?» Дыхание на губах, но не поцелуй. Потом нет и дыхания, потому что он отстраняется и говорит: «Я видел десятки знамений, у меня на них глаз наметан. Пожалуйста, расскажи мне хотя бы об одном». Он молчит. Молчание нависает над ней, словно отточенный меч. Он, похоже, верит, что со временем она решит, что должна поехать с ним в Гвадалупиту, штат Нью-Мексико, и что в Гвадалупите она будет потрясена увиденным. И пока он продолжает в это верить, а она старается не разубеждать его, но и не давать твердых обещаний, ей, возможно, удастся обернуть это обстоятельство в свою пользу, когда наступит критический момент. Когда молчание слишком уж затягивается, он подает голос. Это случилось, когда лето в прошлом году переходило в осень, и все говорили, что птицы раньше улетели на юг, и волки появились там, где их не видели несколько десятилетий. Холли сидит в темноте, с прямой спиной. Небо напоминало стеклянную чашу, которой накрыли землю. Казалось, можно разбить его брошенным камнем. «Ты бывала в Орлином гнезде, штат Нью-Мексико?» «Нет». «Я ехал на юг от Орлиного гнезда на двухполосном шоссе, примерно в 20 милях от Таоса. Две девушки шли навстречу по другой стороне дороги, ловили попутку, которая подвезла бы их на север. Возраста они были студенческого, но не учились в колледже. Они были серьезно настроенными, идущими, уверенными в себе, в туристических ботинках, с рюкзаками и накопленным опытом. Я увидел знамение и сразу понял, что это было знамение. Над их головами нависла черная птица. Она широко раскрыла крылья, не махала ими, а просто висела, поддерживаемая теплым потоком воздуха, и двигалась не быстрее, не медленнее, чем шли девушки, и оставалась над ними. Птица летела футов на 6 выше их голов и на 2 позади, но девушки не подозревали о ее присутствии. Они не подозревали, а я сразу понял, что означает эта птица. «Ты знаешь, что символизировала эта птица, Холли Раферти?» «Смерть», — отвечает она. «Да, совершенно верно». «Я увидел птицу и поверил, что эти девушки помечены смертью, что долго им в этом мире не жить. И они умерли?» В тот год зима наступила рано. Снегопады следовали один за другим. Стояли сильные морозы. Весна затянулась. Снег сошел уже летом. И их тела обнаружили только в конце июня на заброшенном поле около Эррое-Хонде, по другую сторону пика Уиллера. Я узнал девушек по фотографии из газет. Кто знает, что с ними случилось?» Продолжает он. «Их нашли обнаженными, поэтому мы можем представить себе, что выпало на их долю. Но хотя нам может показаться, что смерть у них была ужасная и трагическая, в силу их молодости. Всегда остается вероятность, что у самой худшей из ситуаций есть светлая сторона. Если мы ищущие, мы учимся на всем и развиваемся. Возможно, в каждой смерти есть моменты прекрасного и потенциал для трансцендентного. Он включает свет. Выясняется, что он, скрестив ноги, сидит напротив нее. Если бы свет вот так внезапно зажегся раньше, она бы зажмурилась, повернула голову. Но теперь застать ее врасплох не так-то легко. Да и зачем ей жмуриться или отворачиваться от света? Потому что она ему несказанно рада. На похитителе все та же лыжная шапочка-маска, в которой видны только обкусанные губы и серо-синие глаза. Он не обнажен и не разрисован кровью тех, кого убил. «Пора идти», — говорит он. «Тебя обменивают на 1 400 000 долларов, а после того, как я получу деньги, придет время для решения». Сумма поражает ее. Возможно, он лжет. Холли потеряла счет времени, но она удивлена услышанным. «Сейчас полночь со среды на четверг?» Он улыбается из-под вязаной маски. «Еще вторник, час с небольшим пополудни. Твой муж убедил своего брата достать деньги быстрее, чем можно было рассчитывать. Все идет так гладко, словно катится на колесах судьбы». Поднимаясь, он дает ей знак последовать его примеру. Синим шарфом он связывает ей руки за спиной, как было и в прошлый раз. Вновь, став перед ней, нежно отбрасывает волосы со лба, ибо несколько упали на лицо. Руки у него не только белые, но и очень холодные. И проделывая все это, он не отрывает взгляда от ее глаз. Она не решается отвести глаза и закрывает их лишь тогда, когда он прикладывает к ним толстые марлевые салфетки, увлажненные, с тем, чтобы они не прилипли к коже. Потом он трижды оборачивает вокруг ее головы шелковую ленту, которую удерживают салфетки на месте, и завязывает концы крепким узлом на затылке. Его руки касаются ее правой лодыжки, отсоединяя металлическое кольцо и освобождая от цепи. «Когда мы приедем на место обмена, шарф и салфетки я сниму», — обещает он. «Они необходимы только в дороге». Поскольку он не бил ее, не дергал за волосы, чтобы заставить кричать, ее слова звучат убедительно, когда она говорит: «Ты никогда не обращался со мной жестоко». В молчании он всматривает в нее. Она предполагает, что всматривается, потому что чувствует себя обнаженной, раздетой его взглядом. Ветер по-прежнему ревет и завывает. Холли чувствует на губах его дыхание и усилием воли заставляет себя не отстраниться. Выдохнув на нее 4 раза, он шепчет: «Ночью в Гвадалупите небо такое далекое, что луна кажется совсем маленькой, а звезд от горизонта до горизонта больше, чем человеческих смертей со дня сотворения мира. Теперь мы должны идти». Он берет Холли за руку повыше запястья. Она не дергается, хотя его прикосновение отвратительно. И он ведет ее через чердак к открытой двери. За дверью ступеньки, по которым она поднималась днем раньше. Теперь он осторожно помогает ей спускаться. Со связанными руками она не может держаться за перила, поэтому всякий раз осторожно ставит ногу. С чердака на 2-й этаж, на 1-й, потом в гараж. Он руководит. «Здесь площадка. Наклони голову. Теперь налево. Тут осторожнее, а там порожек». В гараже она слышит, как он открывает дверцу автомобиля. Это тот самый микроавтобус, на котором тебя сюда привезли. Он помогает ей залезть в кузов через заднюю дверцу. Ковер на полу такой же вонючий, каким она его запомнила. Ложись на бок. Он уходит, захлопывает за собой дверцу. Поворот ключа в замке исключает даже мысль о том, что она сумеет выпрыгнуть из кузова по пути. Водительская дверца открывается. Он садится за руль. Это двухместный микроавтобус. Кабина не отделена от грузового отсека перегородкой. Вот почему ты меня так хорошо слышишь. Ты хорошо меня слышишь? Да. Он захлопывает дверцу. Я могу повернуться и увидеть тебя. Когда мы ехали сюда, рядом с тобой сидели люди, чтобы ты вела себя смирно. Сейчас я один. Поэтому, если где-то на пути нам придется остановиться на красный свет, и ты начнешь кричать, чтобы тебя услышали, мне придется обойти с тобой жестче, чем хотелось бы. Я не буду кричать. Хорошо. Но, пожалуйста, позволь мне объяснить. На пассажирском сиденье рядом со мной лежит пистолет с глушителем. Как только ты поднимешь крик, я возьму пистолет, обернусь и пристрелю тебя. Выкуп я все равно за тебя получу, живую или мертвую. Ты понимаешь? Да. Точно понимаешь? Да. Вот и хорошо. Я мог бы вставить тебе в рот кляп, но я этого не сделал. Мог бы засунуть в твой миленький ротик резиновый мяч и залепить губы изолентой. Мог я это сделать? Да. Почему не сделал? Потому что знаешь, что мне можно доверять. Отвечает она. Я надеюсь, что могу тебе доверять. И потому что я человек надежды, который всю свою жизнь надеется и надеется. Я не залепил тебе рот, Холли. Кляп, о котором я тебе говорил, очень эффективный, но приятного от него мало. Я не хочу, чтобы наше отношение омрачало что-то неприятное, в надежде, что мы отправимся в Гвадалупиту. Она многому научилась за эти сутки, в том числе и обманывать. Так что голос у нее не соблазнительный, а серьезный. В нем слышится уважение. Она старается показать, что он зачаровал ее. Гваталупиту, Рабарте, Рио-Лючию, Пенаска, где твоя жизнь изменилась, в Чемисель, где она тоже изменилась, Эль-Вале, Вальсито, Лас-Трампос и Эспанолу, где твоя жизнь должна измениться вновь. Какое-то время он молчит. Извини за доставленные неудобства, Холли. Все скоро закончится, а потом трансцендентность, если ты захочешь. Архитектора оружейного магазина, видимо, вдохновляли бакалейные лавки из бесчисленных вестернов. Плоская крыша, оштукатуренные стены, крытая дорожка вдоль всего здания, широкое крыльцо, ожидающее, когда Джон Уэйн выйдет на него из магазина в той же одежде, что и в Искателях. Митч казался себе отнюдь не Джоном Уэйном, а одним из второстепенных персонажей, которого должны убить минут через 20 после того, как начался фильм. Он сидел в Хонде на стоянке оружейного магазина и изучал пистолет, который привез из ранчо Санта-Фе. На стали, если это была сталь, изготовители выгравировали слова, буквы и цифры. Некоторые ничего для него не значили. Другие, похоже, содержали важную информацию даже для того, кто не разбирался в оружии. Митч к таковым себя не относил. Около мушки на стволе выбили два слова. Точная пристрелка. Ближе к предохранительной скобе спускового крючка. Чемпион. Эту надпись, похоже, нанесли лазером. И под ней К-45. Митчу не хотелось передавать деньги, имея в своем распоряжении только 7 патронов в обойме. Теперь он знал, что ему нужно купить патроны калибра 0,45 дюйма. 7 патронов, возможно, и не хватило бы. Перестрелки обычно затягивались только в фильмах. Но чем черт не шутит? В реальной жизни кто-то стрелял первым, кто-то в ответ. И 4 выстрелов вполне хватало для того, чтобы один из этих кто-то падал мертвым или раненым. Покупка дополнительных патронов придавала уверенности чисто психологически. Однако Митча это не волновало. Больше, не меньше. Кто знал, как там сложится? А запас обычно карман не тянет. На другой стороне ствола он нашел слово «Спрингфилд». Догадался, что это название фирмы-изготовителя, а слово «чемпион» означало «модель». То есть он держал в руках пистолет «Чемпион» калибра 0,45 дюйма, изготовленный компанией «Спрингфилд». В магазине ему не хотелось привлекать к себе внимание. Он надеялся держаться так, словно знал, зачем пришел и о чем говорит. Достав обойму из рукоятки пистолета, он вытащил патрон. На гильзе нашел надпись 45 АСП, что означают эти буквы, не имел ни малейшего понятия. Он вставил патрон в обойму, а обойму сунул в карман джинсов. За длинным прилавком с кассовым аппаратом стоял крупный мужчина с моржовыми усами. Судя по табличке на груди, звали его Роланд. К нему и обратился Митч. «Спрингфилд чемпион», — кивнул Роланд. «Тот же Кольт Командер, только из нержавеющей стали, не так ли?» Митч понятия не имел, так или нет, но подозревал, что Роланд свое дело знает. «Совершенно верно. Обойма, ствол, выбрасыватель гильзы – все стандартное. Это классный пистолет. Митч надеялся, что люди так и говорят об оружии. Мне нужны 3 обоймы для стрельбы в тире». «Вы хотите взять целую коробку патронов для пистолета с точной настройкой?» Митч вспомнил надпись у мушки и кивнул. «Да. Именно они мне и нужны». «Вы не принесли пистолет? Мы бы сразу и посмотрели, подойдут ли они». Митч не принес пистолет по одной причине. Думал, что человека, который входит в магазин с пистолетом, примут здесь за грабителя. Ошибся. «Я принес только это». Он положил обойму на прилавок. «Пистолет, конечно, лучше. Но посмотрим, что можно сделать с этим». 5 минутами позже Митч заплатил за 3 обоймы и коробку патронов 45 АСП. Пока расплачивался и забирал патроны и обоймы, каждую секунду ждал, что завоют сирены тревоги. Определенно, нервы у него были недостаточно крепкими для нарушителя закона. Уже собравшись выходить из магазина, он посмотрел в стеклянную дверь и увидел на автостоянке патрульную машину, которая блокировала его «Хонду». Коп стоял у водительской дверцы, вглядываясь через стекло в салон. Присмотревшись, Митч разглядел, что на водительской дверце патрульной машины нет герба города. Зато имеется название «Первое правоохранительное» и витиеватый логотип частной охранной фирмы. Так что мужчина в форме, который стоял у «Хонды», был частным охранником, а не полицейским. Не оставалось ничего другого, как оставить «Хонду» и искать другое транспортное средство. Митч отпер водительскую дверцу, достал из-под сиденья «Спрингфилд Чемпион 45». Когда закрывал дверцу, его внимание привлек человек, выходящий из оружейного магазина. Не охранник. Митч открыл багажник, вытащил из ниши для запасного колеса белый пластиковый мешок, положил в него пистолет и приобретенные в оружейном магазине обоймы и патроны, закрутил горловину мешка, захлопнул багажник и ушел. Пройдя мимо 5 автомобилей, остановился между 2 внедорожниками. Заглянул в салон каждого в надежде, что кто-то из водителей оставил ключи в замке зажигания. Однако ему не повезло. Быстрым шагом, но не бегом, он направился через автостоянку к углу здания, из которого только что вышел. Уже практически достигнув угла, периферийным зрением уловил движение у двери центрального входа. Повернувшись, увидел охранника, выходящего из магазина. Он полагал, что охранник его не заметил, а в следующее мгновение уже скрылся за углом. Здесь автостоянка заканчивалась низкой бетонной стеной. Митч перепрыгнул через нее и оказался на другой автостоянке, у кафе быстрого обслуживания. Напоминая себе, что бегущий человек привлекает излишнее внимание, он пересек автостоянку, миновал автомобили, выстроившиеся в очереди к автоокну. В воздухе стоял запах выхлопных газов и картофеля фри. Обогнул здание, подошел к еще одной низкой бетонкой стенке, перемахнул через нее. Впереди лежал небольшой торговый центр, состоящий из 6 или 8 магазинов. Он сбавил шаг, заглядывая в витрины, словно человек, отправившийся за покупками. Благо 1 400 000, которые он прихватил с собой, позволяли ни в чем себе не отказывать. Когда Митч подходил к концу квартала, с главного бульвара свернула патрульная машина с включенными мигалками на крыше и направилась в сторону оружейного магазина. За первой практически сразу же последовала вторая. Митч свернул налево в маленькую боковую улицу, держась подальше от бульвара. Вновь прибавил шагу. Торговая зона по размерам более чем скромная закончилась. За ней находились улочки, застроенные жилыми домами. В первом квартале с обеих сторон высились многоквартирные дома и кондоминиумы. Но дальше пошли двухэтажные дома на одну семью, иногда бунгало. Вдоль мостовой росли огромные старые многоплодники, так что тротуары чуть ли не полностью прятались в тени. В большинстве своем выкошенные лужайки зеленели. Кусты на этих участках аккуратно подстригали. Но, конечно, встречались и неухоженные участки, которые портили общее впечатление от улицы. Митч понимал, что, не найдя его в оружейном магазине, полиция возьмется за окружающие кварталы. Через несколько минут на его поиски могли отправиться с 50 а то и больше патрульных машин. Он напал на полицейского. Таких обычно разыскивали в первую очередь. На этой улице большинство припаркованных автомобилей составляли внедорожники. Митч замедлил шаг, вглядываясь в салоны через стекло передней дверцы, надеясь увидеть оставленные в замке зажигания ключи. Часы показывали 13:14. До назначенного времени обмена осталось меньше 2 часов, а он лишился колес. Поездка длится примерно 15 минут, и Холли со связанными руками и повязкой на глазах слишком занята обдумыванием планов на ближайшее будущее, чтобы кричать. На этот раз, остановившись, ее сумасшедший водитель переводит рубку коробки передач в нейтральное положение. Она это слышит, а потом ставит микроавтобус на ручник. Выбирается из кабины, оставив дверцу открытой. В Рио-Лючия, штат Нью-Мексико, Святая женщина, которую зовут Эрмина какая-то там, живет в сине-зеленом или сине-желтом домике со штукатуренными стенами. Ей 72 года. Киллер возвращается, садится за руль, захлопывает дверцу. Микроавтобус трогается с места, заезжает футов 20. Опять останавливается. Водитель снова выходит из кабины. В гостиной Эрмины какой-то 42 или 43 изображения Святого Сердца Иисуса. У Холли возникает идея. Идея смелая и пугающая, но вроде бы очень удачная. Когда киллер возвращается и опять садится за руль, Холли догадывается, что он сначала открывал ворота, чтобы они могли куда-то въехать, а потом закрывал их. Во дворе Эрмины какой-то киллер зарыл сокровище, которое старуха бы не одобрила. Холли задается вопросом, что это за сокровище, но надеется никогда этого не узнать. Микроавтобус проезжает еще футов 60 по неасфальтированной дороге. Мелкие камешки вылетают из-под колес, стучат о днище. Он снова останавливается и на этот раз выключает двигатель. «Мы на месте». «Хорошо», — говорит она, стараясь сделать вид, что она не испуганная заложница, а женщина, у которой душа совершенствуется, поднимается на новый уровень. Он отпирает заднюю дверцу и помогает Холли выйти из микроавтобуса. Теплый ветер несет с собой едва заметный запах древесного дыма. Возможно, где-то на востоке горят каньоны. Впервые за более чем 24 часа она чувствует на лице тепло солнечных лучей. Ей так хорошо, что хочется плакать. Поддерживая ее за правую руку, он ведет ее по земле среди сорняков. Потом они попадают на более твердую поверхность. Появляется легкий запах лайма. Они останавливаются. Потом трижды повторяется какой-то странный приглушенный звук. Тап, тап, тап, сопровождаемый хрустом дерева и скрежетом металла. «Что это?» — спрашивает она. «Я пулями выбил замок, чтобы открыть дверь». Он берет ее под локоть, словно галантный кавалер, и ведет в здание. «Скоро будем на месте». Эхо их шагов подсказывает, что они в каком-то большом помещении. «Такое ощущение, что мы в церкви», — говорит она. «В каком-то смысле», — отвечает он. «Мы в кафедральном соборе несметного богатства. Пахнет штукатуркой и опилками». Она слышит ветер, но стены, похоже, толстые, может, звукоизолированные, окна тройные, потому что голос ветра в помещении намного тише, чем на улице. Остановив ее, киллер говорит: «Подожди», и отпускает ее руку. Здесь запаха опилок нет. Но она помнит их угрозу отрезать ей пальцы и гадает, не стоит ли в этой комнате циркулярная пила. 1 400 000, раздумчиво говорит она. Для ищущих это хорошие деньги. Это хорошие деньги для всех. Он прикасается к ее руке, и она не дергается. Он фиксирует один конец цепи на ее левом запястье, второй на чем-то еще. Когда приходится работать на то, чтобы искать по-настоящему, времени практически не остается, говорит он. И хотя знает, что это галиматья, надеется, что он принимает ее слова всерьез. Работа — это жаба, сидящая на наших жизнях, отвечает он. И она понимает, что попала в десятку. Он развязывает шарф, стягивающий ее руки, и она его благодарит. Когда снимает повязку с глаз, щурится и моргает, привыкая к свету, и обнаруживает, что они находятся в доме, где идет ремонт. Войдя в дом, он снова надел лыжную маску-шапочку. Он, по крайней мере, притворялся, что она могла предпочесть ему своего мужа, и тогда он оставил бы их в живых. «Здесь была бы кухня», — говорит он. «Где мы?» — спрашивает она. «В доме Тернбриджа». «Ясно. Но почему? Что-то тебя с этим домом связывает?» «Я побывал здесь несколько раз, хотя входил в дом более незаметно, не вышибал замки. Он притягивает меня. Он все еще здесь». «Кто?» «Тернбридж. Он не ушел. Душа его по-прежнему в этом доме. Сидит тихонько, как один из 10 000 валяющихся на полу дохлых жучков. Я думала об Эрмине из Рио-Лючио», — меняет тему Холли. «Эрмине Лавата». «Да», — кивает она. «Я могу буквально видеть комнаты ее домика, выкрашенные в разные, но успокаивающие глаз цвета. Не знаю, почему я о ней думаю». Из-под лыжной шапочки маски его сине-серые глаза пристально всматриваются в нее. «Я могу видеть стены ее спальни, увешанные изображениями Святой Матери. Их 42, уточняет он. «И горят свечи, не так ли?» – предполагает она. «Да, свечи в стаканчиках-подсвечниках. Это прекрасная комната. Она там счастлива. Она очень бедна, но счастливее любого богача», — подтверждает он. «И кухня у нее словно из 20-х годов. Там пахнет жарящейся курицей». Он молчит. Холли продолжает. «Я никогда там не была. Я никогда с ней не встречалась. Почему я не могу изгнать из своих мыслей ее саму и ее дом?» Его молчание уже тревожит ее. Она боится, что переиграла, задела не ту струну. Наконец он говорит: «Некоторые люди, которые никогда не встречались, могут мысленно входить в резонанс друг с другом». «Входить в резонанс», — задумчиво повторяет она. «С другой стороны, вы вроде бы живете в разных штатах, с другой – близкие соседи. Если Холли правильно его оценивает, то вызывает у него скорее интерес, чем подозрение. Разумеется, расчет на то, что она правильно его оценивает, может оказаться фатальной ошибкой». «Странно», — говорит она. Он облизывает обкусанные губы. «Мне нужно кое-что сделать, чтобы подготовиться ко встрече с твоим мужем. Извини, что пришлось посадить тебя на цепь. Это ненадолго». После того, как он ушел из кухни, она вслушивается в его шаги в других комнатах. Холли начинает трясти. Ей не удается сразу унять дрожь, и звенья цепи тихонько позвякивают, ударяясь друг о друга. Митч, укрываясь в тени гнущихся под ветром многоплодников, заглядывая в стекла, в конце концов начал проверять дверцы припаркованных у тротуара автомобилей. Обнаруживая, что они не заперты, всякий раз открывал, забираясь в салон. Если ключей в замке зажигания не было, искал их в углублении для чашки на консоли или за солнцезащитным щитком. Не находя, захлопывал дверь, двигался дальше. Рожденная из отчаянная собственная храбрость поражала Митча. Он надеялся, что местные жители не объединены в группы охраны общественного порядка, иначе полицейский инструктор едва ли не на первой встрече сказал им, что прежде всего им следует обращать внимание и сообщать в полицию о таких вот подозрительных личностях, как он. Пройдя более 2 кварталов, он увидел впереди припаркованный на подъездной дорожке «Лексус» с работающим на холостых оборотах двигателем, с открытой водительской дверцей. За рулем никто не сидел. Открытыми были и гаражные ворота. Мич осторожно подошел к автомобилю, но в гараже тоже никого не увидел. Должно быть, водитель вернулся в дом за чем-то забытым. О краже «Лексуса» сообщили бы через несколько минут, но его поиски начались бы не сразу. Заявление о краже автомобиля – это процесс, требующий времени. Возможно, у него была пара часов до того момента, как «Лексус» попал бы в список угнанных автомобилей. Больше 2 часов Митчу и не требовалось. Поскольку автомобиль стоял передним бампером к улице, он скользнул за руль, бросил мешок для мусора на пассажирское сиденье, захлопнул дверцу, выкатился с подъездной дорожки, повернул направо, подальше от бульвара и оружейного магазина. На углу, игнорируя знак «Стоп», снова повернул направо. Проехал 3/4 квартала, прежде чем с заднего сиденья раздался дребезжащий голос. «Как тебя зовут?» В углу сидел старик. В зеленых, как бутылочное стекло, очках, со слуховым аппаратом, в штанах, натянутых чуть ли не до груди. Выглядел он лет на 100. «Ага, ты Дебби!» Старик сам ответил на свой вопрос. «Куда едем, Дебби?» «Мы едем в пирожный магазин?» «Да, мы едем в пирожный магазин», ответил Мич и на следующем повороте вновь повернул направо. «Я люблю пирожные. Все любят пирожные». «Ты не Дебби», вдруг заявил старик. «Я Норман, но ты не Дебби». «Вы правы, я не Дебби». «Кто же ты?» «Просто один человек, который допустил ошибку». Норман думал о его словах, пока Мич в 3-й раз не повернул направо. Потом спросил. «Ты собираешься причинить мне боль? Вот что ты собираешься сделать, так?» Страх в голосе старика вызывал жалость. «Нет, никто не собирается причинять вам боль». «Ты собираешься причинить мне боль? Ты плохой человек?» «Нет, я просто допустил ошибку». «Я везу вас домой», — заверил его Мич. «Где мы?» «Это не дом. Мы не рядом с домом. Ты плохой сукин сын. Не надо волноваться. Мы почти приехали. Вы будете дома через минуту. Ты плохой сукин сын. Ты плохой сукин сын». На 4-м перекрестке Мич повернул направо на ту самую улицу, где угнал автомобиль. «Ты плохой сукин сын». Тело Нормана время иссушило, а вот голос остался сильным, словно у юноши. «Ты плохой сукин сын!» «Пожалуйста, Норман, от волнения у вас может начаться сердечный приступ». Он надеялся, что сможет загнать автомобиль на подъездную дорожку, оставить на прежнем месте и уйти до прихода водителей. Однако из дома на улицу вышла женщина. Увидела, как он огибает угол. На лице ее отразился ужас. Она думала, что Норман сел за руль. «Ты плохой сукин сын, плохой!» Мич остановился на улице рядом с женщиной, перевел ручку переключения скоростей в нейтральное положение, поставил «Лексус» на ручник. Женщина лет 40 с небольшим, полноватая, симпатичная, с аккуратной прической, была в деловом костюме и в туфлях на слишком высоких каблуках, чтобы ехать в пирожный магазин. «Вы Дебби?» – спросил Мич. В недоумении она переспросила. «Я Дебби». Может, ее звали совсем и не Дебби. Норман все еще кричал в салоне. «Извините», – сказал Мич. «Произошла ошибка». Он зашагал от нее прочь к 1-му из 4 перекрестков. На которых он поворачивал, совершив круг почета с Норманом. Услышала, как женщина спрашивает. «Дедушка, ты в порядке?» У знака «Стоп» обернулся. увидел, что женщина заглядывает в салон, успокаивая старика. Митч обогнул угол и прибавил шагу. Но не побежал, просто прибавил шагу. Кварталом позже, когда он приблизился к следующему перекрестку, сзади раздался автомобильный гудок. Женщина преследовала его на Лексусе. Он видел ее сквозь ветровое стекло. Одна рука держала руль, вторая – мобильник. Она звонила не своей сестре в Омаху. Она звонила не в службу точного времени. Она звонила по номеру 911. Борясь со встречным ветром, чуть наклонившись вперед, Митч спешил по тротуару. Женщина в Лексусе продолжала держаться чуть сзади, с тем, чтобы иметь возможность быстро развернуться, если он попытается оторваться от нее. Вероятно, она собиралась так и ехать следом за ним до появления полиции. Митч восхищался ее мужеством, хотя его так и подмывало прострелить колеса Лексуса. Окопы могли прибыть быстро. Найдя Хонду, они знали, что он где-то здесь. Вновь раздался автомобильный гудок. Потом еще раз. Женщина хотела предупредить соседей, что на улице находится преступник. И на клаксон давила так яростно, словно на тихой улочке оказался сам Усама бен Ладен. Митч свернул с тротуара, пересек лужайку, обошел дом, надеясь, что на заднем дворе не наткнется на питбуля. Несомненно, большинство питбулей были добрыми, как монахини. Но с учетом того, как жаловала его в этот день удача, надежда наткнуться на кроткого питбуля была невелика. Однако в заднем дворе собаки не было. От проулка двор отделял глухой деревянный забор высотой в 7 футов. Калитки Митч не увидел. Привязал мешок для мусора к поясу, забрался на большое коралловое дерево, растущее у забора, по ветви перешел забор и спрыгнул в проулок. Полиция могла ожидать, что он попытается уйти по проулкам, а не по улицам, поэтому он выбрал другой путь. Пересек пустырь, отделенный от проулка перечными деревьями, кроны которых нещадно трепал ветер. Когда переходил параллельную улицу посреди квартала, то увидел патрульную машину, которая промчалась по перекрестку, держа путь на восток. Визг тормозов подсказал ему, что его заметили. Через двор, через забор, через проулок, в калитку, через двор, через еще одну улицу. Теперь очень быстро. Пластиковый мешок колотился об ногу. Митч волновался, что мешок порвется, и пачки 100-долларовых купюр вывалятся на землю. Последняя линия домов задними дворами выходила на маленький каньон. Он весь зарос деревьями. Пока он оставался под деревьями, сверху его никто увидеть не мог. Так что в ближайшем будущем опасность ему не грозила. Ветви близко растущих деревьев так переплетались, что под них не мог проникнуть даже ветер, не говоря уже о прямых солнечных лучах. Свет под кронами отдавал зеленым. Тени дрожали, покачивались, как морские анемоны. По каньону бежал ручеек, и это не удивляло, потому что сезон дождей закончился не так уж давно. Митч отвязал от ремня мешок для мусора и осмотрел его. В 3 местах нашел маленькие дырки. Митч завязал горловину неплотным узлом и понес мешок, прижимая к боку на изгибе руки. Густой влажный воздух заглушал его шаги. Приятно пахло сырой землей, мокрыми листьями и поганками. Хотя население округа Оранж превысило 3 миллиона человек, на дне каньона он чувствовал себя таким же одиноким, как на необитаемом острове, пока не услышал стрекотание вертолета. Удивился, что в такой ветер они решили поднять его с земли. Судя по звуку, вертолет пересек каньон прямо над головой Митча. Он пролетел на север и начал кружить над тем районом, через который Митч бежал к каньону. Громкое стрекотание усиливалось, затем слабело, снова усиливалось. Он продолжал идти на запад, когда вдруг зазвонил мобильник Энсона. «Это Митч. Все еще не потерял надежду?» «Нет. Дайте мне поговорить с Холли. Не в этот раз. Скоро ты ее увидишь. Я переношу встречу с 3 часов на 2. Вы не можете этого сделать. Уже сделал. А который теперь час? 1:30. Нет, я не успею к 2 часам. Почему нет? От Энсона к дому Тернбриджа ехать 15 минут. Я не у Энсона. А где ты? Что делаешь? Езжу по округе, убиваю время. Это глупо. Тебе следовало оставаться в его доме и быть наготове. Давайте встретимся 3:45. Или 3:30. Деньги у меня. 1 400 000. Вот что я тебе скажу. Митч ждал. Что вы мне скажете? Насчет денег. Я хочу сказать тебе кое-что насчет денег. Хорошо. Я не живу ради денег. Деньги у меня есть. И не они самое главное. Что-то здесь было не так. Митч почувствовал это раньше, когда говорил с Холли. Послушайте, я прошел такой долгий путь. Мы прошли такой долгий путь, поэтому просто должны закончить начатое. 2 часа. Если ты не придешь ровно в 2, сделка отменяется. Ни секунды позже. Хорошо. 2 часа. Хорошо. Джимми Налл оборвал связь. Митч побежал. Прикованная к газовой трубе, Холли знает, что ей нужно сделать. Что она сделает? А потому может проводить время, прикидывая, что может пойти не так, восторгаясь той частью недостроенного особняка, которая у нее перед глазами. Тернбридж заработал миллиарды на новых информационных технологиях. Компанию, которую он основал, которая позволила ему разбогатеть, не производила ничего осязаемого, но разработанные им программы обеспечили легкий и широкий доступ рекламодателей в интернет. К тому времени, когда журнал Forbes оценил состояние Тернбриджа в 3 миллиарда долларов, он уже начал скупать дома с видом на Тихий океан. Всего купил 9. Все рядышком. Переплачивал за некоторые в 2-3 раза. Потратил на покупку недвижимости более 60 миллионов, а потом снес все, чтобы создать поместье площадью в 3 акра. Такие в Южной Калифорнии можно было пересчитать по пальцам. Хотя участок в 3 акра на побережье – лакомый кусочек, после смерти Тернбриджа его так и не продали. По решению суда на него был наложен арест. Фактическая стоимость участка уже переваливает за те 60 миллионов долларов, которые переплатил за него Тернбридж, что, конечно же, ограничивает круг потенциальных покупателей. Для завершения проекта покупатель должен был потратить еще 50 миллионов при условии, что его видение дома совпадает с задумками Тернбриджа. Если же у него возникает желание разобрать все старое и начать строить новое, то придется выложить еще как минимум 5 миллионов. Железобетонные конструкции проектировались с расчетом на то, что они выдержат землетрясение силой 8,2 балла по шкале Рихтера. Стремясь к тому, чтобы стать агентом по продаже недвижимости, Холли и мечтать не могла, что получит заказ на продажу дома Тернбриджа. Она не сомневалась, что ее устроит более простой вариант – продавать дома в районах, заселенных представителями среднего класса, те, кто желает обзавестись собственным гнездышком. Фактически, Она могла отказаться от перспектив стать риэлтором, получив гарантии, что Митч останется живым после обмена. При таком раскладе ее вполне устроила бы работа секретаря. Она хороший секретарь и хорошая жена. Она постарается стать и хорошей матерью. И этого ей вполне хватит. Жить, любить и быть любимой. Но заключать такую сделку не с кем. Ее судьба в ее собственных руках, как в прямом смысле, так и в фигуральном. Она будет действовать, когда придет время действовать. У нее есть план. Она готова на риск, боль и кровь. Подонок возвращается. Он надел серую ветровку и тонкие перчатки. Она сидит на полу, когда он входит на кухню, но встает, когда он направляется к ней. Нарушая концепцию личного пространства, встает так близко, как встал бы мужчина, прежде чем обнять в танце. В Рио-Лючия, в доме Дувихью и Элии Пачека, в гостиной стоят два деревянных стула с высокими спинками, выкрашенными в красный цвет. Он кладет левую руку на ее правое плечо, и она рада, что рука в перчатке. На сиденье этого красного стула стоит дешевая керамическая статуэтка святого Антония. На сиденье второго стула керамическая статуэтка мальчика, собирающегося пойти в церковь. Кто этот мальчик? Статуэтка представляет собой их сына, которого также звали Антонио. В 6 лет его задавил пьяный водитель. Это случилось 30 лет тому назад, когда Дувихью и Элии еще не было 30. Еще не мать, но надеющаяся ею стать. Холли не может даже представить себе боль от такой утраты, ужас неожиданности свалившегося горя. Она говорит: храм. Да, храм красных стульев. Никто не садился на эти стулья 50 лет. Эти стулья предназначены исключительно для статуэток. Для двух Антониев, поправляет она его. Он, возможно, не считает ее слова поправкой. Горе и надежда, любовь и отчаяние сфокусированы на этих статуэтках. Полвека поклонения придали им невероятную мощь. Она вспоминает девочку в отделанном кружевами платьице, похороненную с медальоном святого Кристофера и со статуэткой Золушки. «Я приду к Дувихью и Элии, когда их не будет дома, и возьму керамического мальчика». Этот человек способен на многое, в том числе и на то, чтобы украсть у людей самое для них дорогое. Меня не интересует другой Антоний, святой, но мальчик – тотем, несущий в себе магический потенциал. Я возьму статуэтку мальчика в Испанолу, где твоя жизнь вновь переменится, радикально переменится, и, возможно, не только моя жизнь. Она закрывает глаза и шепчет. Стулья выкрашены в красный цвет. Словно рисует себе эту картину. Похоже, он полагает, что пора перенестись из Нью-Мексико в настоящее, и говорит. Митч будет здесь через 20 с небольшим минут. Я пойду готовиться к встрече. Деньги он принесет сюда. Потом ты будешь решать. А в Испаноле живет женщина с двумя белыми собаками. Это то, что ты видишь? Собаками, которые словно исчезают в снегу. Я не знаю. Но если ты их видишь, тогда я уверен, что они должны быть в Испаноле. Я вижу, как я смеюсь вместе с ней, и собаки такие белые. Она открывает глаза и встречается с ним взглядом. Тебе лучше пойти готовиться к встрече. Он будет здесь только через 20 минут, напоминает он. Холли стоит, не шевелясь, изумляясь себе. Белые собаки, однако. Откуда она это взяла? Белые собаки и смеющаяся женщина. Посмеяться бы над его доверчивостью, но ей, увы, не до смеха. Она глубоко проникла в его сознание, а путешествие по этому безумному миру – удовольствие маленькое. Ее начинает трясти, она садится. Руки у нее холодные, да и внутри все холодеет. Она сует руку под свитер, между грудей, достает из бюстгальтера гвоздь. Хотя на конце он заострен, ей бы хотелось, чтобы он был еще острее, но нет у нее возможности это сделать. Шляпкой гвоздя она скребет по штукатуренной стенке, пока на полу не образуется горка сухой штукатурки. Время пришло. Когда Холли была маленькой девочкой, она боялась ночных чудовищ, которых рождало ее воображение. Они прятались в темном шкафу, под кроватью, мелькали за окнами. Ее бабушка, добрая Дороти, научила Холли молитве, которая, по ее словам, убивала любое чудовище, испаряла тех, кто прятался в шкафу, превращала в пыль других, которые забирались под кровать. Громко и размеренно она декламирует эту молитву. «Оставайся со мной, Господи! Ночь темна, ночь холодна, моя маленькая искорка храбрости гаснет. Ночь долга, будь со мной, Господи, дай мне силу». Она колеблется, но только мгновение. Время пришло. В туфлях, облепленных глиной и мокрыми листьями, в измятой и грязной одежде, с белым пластиковым мешком для мусора, который он прижимал к груди, как младенца, с ярко блестящими от отчаяния глазами, Митч торопливо шагал по обочине шоссе. Любой коп, которому довелось бы в этот момент проезжать мимо, обязательно бы остановился, чтобы разобраться, кто он такой. Очень уж Митч напоминал то ли человека, убегающего от правосудия, то ли безумца. А может, и первого, и второго сразу. В 50 ярдах впереди находились ремонтная мастерская, автозаправочная станция и мини-маркет. Митч уже подходил к придорожному торгово-ремонтно-заправочному комплексу, когда с автострады свернул Кадиллак Эскалада. Остановился у крайней бензоколонки. Из салона выпорхнула высокая блондинка, сжимая в руках сумочку, и направилась в мини-маркет, оставив дверцу открытой. Митч подкрался к открытой дверце Эскалады, заглянул в салон. Блондинка оставила ключи в замке зажигания. Всунувшись в салон, Митч заглянул на заднее сиденье. Ни дедушки, ни ребенка в кресле безопасности. Проезжая мимо заправочной станции, он не увидел разъяренной блондинки. Ехал быстро, не превышая разрешенной скорости. Обычно он автомобиль водил очень спокойно, не обращая внимания на неумелых водителей. А в эту поездку клял их, как только мог. В 1:56 оказался в непосредственной близости от недостроенного особняка Тернбриджа. Припарковался у тротуара. Снял рубашку, полагая, что Джим Нал все равно заставит его раздеться, чтобы убедиться, что под рубашкой ничего нет. Ему велели прийти безоружным. Он хотел выглядеть так, словно выполнил это требование. Из мешка для мусора достал коробку с патронами. Из кармана джинсов обойму пистолета «Спрингфилд Чемпион». Добавил 3 патрона к 7, оставшимся в обойме. Кино сослужило ему хорошую службу. Он оттянул затвор и вставил 11-й патрон в патронник. До 2 оставалось 1 минута. Зазвонил мобильник Энсона. Он нажал кнопку приема звонка. «Это Митч. Уже 1:03. Даже 2 минуты. Ты опоздал». Недостроенный дом казался огромным. Нал мог наблюдать за Митчем из любого окна, счет которым шел на десятки. «Ты должен был приехать на Хонде. Она сломалась. Где ты взял эскаладу? Угнал. Не брешешь? Нет. Поставь автомобиль параллельно дому, чтобы я мог убедиться, что в салоне никого нет. Ты приехал не на Хонде, и меня это тревожит. Я же сказал, она сломалась. А что случилось? Спустила колесо. Вы перенесли обмен на час, поэтому я не успевал его сменить. Угнанный автомобиль. Копы могли броситься в погоню. Никто не видел, как я это сделал. А где ты научился запускать двигатель без ключа зажигания? Ключи оставили в замке». Нал обдумал его ответ. «Войди в дом через парадную дверь. Связь не разрывай». Митч увидел, как распахнулась парадная дверь. Вошел. Очутился в огромном холле. Такой, пусть и без окончательной отделки, произвел бы впечатление и на Джулиана Кэмпбелла. Нал заставил ждать минуту, прежде чем подал голос. «Пройди через колоннаду в гостиную, которая прямо перед тобой». Митч прошел в гостиную, окна которой на западной стене поднимались от потолка до потолка. Пусть и через запыленные стекла вид открывался такой захватывающий, что становилось понятно, почему Тернбридж решил умереть именно здесь. «Хорошо, я вошел. Поверни налево и иди к широкому дверному проему. Попадешь в еще одну гостиную. Перед собой ты видишь еще один дверной проем, а по левую руку от себя единственную дверь. Да, эта дверь ведет в коридор. Коридор упирается в кухню. Она на кухне, но к ней не подходи. Почему не подходить? Потому что правила устанавливаю я. Она прикована к трубе. Ключ у меня. Остановишься, как только войдешь на кухню». Коридор казался бесконечным. Ему не терпелось увидеть Холли. Он не заглядывал в комнаты, мимо которых проходил. Нал мог прятаться в любой. Его это не волновало. Войдя на кухню, Митч сразу же увидел ее. Его сердце гулко забилось, во рту пересохло. Все, через что ему пришлось пройти, все старания, всю боль, все окупилось тем, что он увидел ее живой. Поскольку подонок приходит на кухню и стоит рядом с ней, отдавая последние указания, Холли их слышит. А через мгновение Митч входит на кухню, нежно произносит ее имя. Она стояла, скрестив руки на груди, запрятав кисти под мышкой. Теперь опускает руки. Они висят вдоль боков, пальцы сжаты в кулаки. Подонок, достав жуткого вида пистолет, нацеливает его на Митча. «Вытяни руки в сторону на уровне плеч, как птица». Митч повинуется. Белый пластиковый мешок для мусора покачивается под его правой кистью. Одежда на нем грязная, волосы всклокочены. Лицо бледное. Он прекрасен. «Медленно иди вперед», — говорит убийца. «Положи мешок на пол». Держа Митча на мушке, убийца говорит. «Я хочу видеть деньги. Встань на колени перед мешком». Холли не хочет видеть стоявшего на коленях мужа. На колени палачи ставят жертв перед роковым выстрелом. Она должна действовать, но чувствую, что время еще не подошло. Если начнет слишком рано, ее план провалится. Интуиция подсказывает, что нужно подождать, хотя так трудно ждать, глядя на стоящего на коленях Митча. «Покажи деньги», — приказывает убийца. Теперь он держит пистолет двумя руками. Указательный палец на правой напрягается на спусковом крючке. Митч открывает горловину мешка, достает запечатанную в пластик упаковку 100-долларовых купюр. Облигации на предъявителя. Митч бросает упаковку в мешок. Подонок напрягается, когда меч снова сует в мешок руку, и не расслабляется, даже когда тот достает большой конверт. Из конверта меч извлекает 6 сертификатов, внушающих уважение бумаг. Протягивает один к убийце, чтобы тот мог прочитать, что написано на лицевой стороне. «Хорошо. Положи в конверт». Меч повинуется. Подонок говорит. «Меч, если бы у твоей жены появился шанс ранее недостижимого совершенствования души, возможность для просветления, трансцендентности, конечно, ты позволил бы ей пройти весь этот путь, уготованный судьбой». Недоумение от этой тирады, Мич не знает, что и сказать. Зато Холли знает, потому что время пришло. «Мне было знамение. Мое будущее в Нью-Мексико». Скидывая руки на уровень плеч, разжимая пальцы, она открывает свои кровавые раны. Они не поверхностные, пусть и не сквозные. Она колола себя гвоздем и расширяла и углубляла раны с яростной решимостью. Труднее всего удалось подавить все крики боли. Услышав хоть звук, убийца бы вернулся, чтобы посмотреть, что она делает на кухне. Из ран тут же полилась кровь. Она залепила их порошком, соскобленной со стен штукатурки. Капли крови успели упасть и на пол, но она засыпала их пылью. Льющаяся кровь зачаровывает убийцу, и Холли говорит. «В Испаноле, где изменится твоя жизнь, живет женщина, которую зовут Роза Гонсалес, и у нее 2 белые собаки». Потом левой рукой она оттягивает горловину свитера, обнажая верхнюю часть груди. Его взгляд поднимается от ее груди к глазам. Холли сует правую руку между грудями, охватывает гвоздь сквозь ладонь, боясь, что он выскользнет из влажных от крови пальцев. Убийца переводит взгляд на Митча. Крепко ухватившись за гвоздь, Холли вытаскивает его и вонзает в лицо убийцы, целясь в глаз. Но вместо этого пришпиливает маску к щеке, пронзает щеку, рвет ее. Крича с насаженным на гвоздь языком, он отшатывается от нее, поля из пистолета. Пули вгрызаются в стены. Она видит, как меч поднимается очень быстро с пистолетом в руках. «Холли, в сторону!» – прокричал меч. И она двинулась уже при первом слоге от Холли, стараясь удалиться от Джимми Мала на максимально возможное расстояние. Стреляя чуть ли не в упор, целя в живот, попадая в грудь, после каждого выстрела стараясь опустить пистолет вниз, Мич подумал, что пара пуль прошла мимо, но увидел, что 3 или 4 попали в цель, разодрали веревку и наполнял грохотом большущий дом. Нала отбросила назад. Он потерял равновесие. Свой пистолет он снарядил удлиненной обоймой и стрелял, похоже, очередью в автоматическом режиме. И пули били не только в стену, но и в потолок. Под мощными ударами пуль калибра 0,45 дюйма Нал не удержался на ногах и рухнул на бок. Потом перекатился на живот. Когда эхо от грохота выстрелов смолкло, Мич услышал свистящее, прерывистое дыхание Джимми Нала. Может быть, так человек дышит, получив смертельную рану в грудь. Он стал над лежащим на полу мужчиной и 2 выстрелил ему в спину. Выстрелил бы и в 3-й раз, но уже потратил все 11 патронов. Присев на корточки и сгруппировавшись, чтобы не попасть под шальную пулю, Холли встала, когда Мич повернулся к ней. «Есть кто-нибудь еще?» — спросил Мич. «Только он». «Только он». Она бросилась к мужу, обняла. Никто раньше не прижимал его с такой радостью, с такой счастью. «Твои руки, они в порядке. Твои руки, они в порядке. Ты жив, а они в порядке. В кухне стоял запах сгоревшего пороха. На полу лежал мертвец. «Пошли отсюда», — сказал он. «Цепь!» Маленький висячий замок сцеплял звенья на ее запястье. «Ключ у него!» Глядя на него, Мич достал из кармана джинсов запасную обойму. Вытащил из рукоятки пистолета пустую. Заменил полной. Вставил ствол в затылок похитителя и процедил. «Если шевельнешься, вышибу мозги». Но, разумеется, ответа не получил. Тем не менее не убрал пистолет, свободной рукой обыскивая карманы ветровки. Ключ нашел во втором. Цепь упала с запястья Холли, едва он отсоединил дужку от корпуса замка. Замок Мич отбросил. «Твои руки!» При виде крови он вспомнил кровавые отпечатки на кухне. «Что случилось с твоими руками? Я объясню. Пошли отсюда. Пошли!» Мич схватил с пола пластиковый мешок с выкупом. Она двинулась к дверному проему, но он повел ее к выходу в коридор, потому что никакой другой дороги он не знал. Они шли. Ее правая рука обнимала его за плечи, его левая — ее за талию. И сердце Митча стучало так же быстро и громко, как во время перестрелки. Когда они вышли в большую гостиную, где-то в доме взревел двигатель. «Мотоцикл», — определила Холли. «Пуленепробиваемый жилет», — заметил Митч, — «под ветровкой». Удары от пуль, особенно двух последних, в спину, рядом с позвоночником, должно быть, на короткое время вышибли из Джимми Нала дух. Он не собирался уезжать на микроавтобусе, на котором привез Холли в дом Тернбриджа. Спрятал мотоцикл неподалеку от кухни, может, в комнате для завтрака, и намеревался покинуть особняк, если бы что-то пошло не так, через любое крыло, через любую открытую дверь. Однако рев двигателя нарастал, и Мич знал, что покидать особняк Джимми никак не собирался. И держал его здесь не выкуп. Держало что-то, произошедшее между ним и Холли. Нью-Мексико, Роза Гонсалес, белые собаки, кровавые стигматы. Вот что держало. А также унижение, которому подвергла его Холли, вонзив гвоздь в щеку. Из-за этого гвоздя он хотел посчитаться с Холли, хотел ее убить. Логика подсказывала, что он у них за спиной и появится из маленькой гостиной. Логика подвела. Они миновали половину гостиной, когда Джимми Нал выскочил из ниоткуда на Кавасаки в холл и помчался вдоль колоннады, которая отделяла гостиную от холла. Мич потянул Холли назад, когда Нал развернулся в холле и, проскочив между двух колонн, помчался прямо на них, набирая скорость. Пистолета у Нала не было. То ли закончились патроны, то ли в ярости он забыл про оружие. Закрыв собой Холли, Мич поднял чемпион, держа его обеими руками, стараясь совместить мушку и прицел, и открыл огонь, когда Нал миновал колоннаду, целясь на этот раз в грудь в надежде попасть в голову. Разделявшие их 50 футов быстро уменьшались. Первый выстрел — высоко. «Опусти ствол!» Второй. «Опусти ствол!» 30 футов. Третий выстрел. «Опусти ствол!» Четвертая пуля разнесла голову Джимми Нала. Мертвец остановился. Мотоцикл нет. Ревя на заднем колесе, мчался на них, мимо них, вышиб большущее окно, исчез. Убедись. Зло умеет выживать. Убедись. Держа пистолет обеими руками, Мич приближался к лежащему на полу Джимми Налу. Не торопясь, обходя серо-красные ошметки, кусочки кости, клочки волос. Похититель не мог выжить. Но Мич ничего не хотел принимать как должное. Стянул маску, чтобы увидеть лицо. Но лица-то и не было. Пуля его разнесла. Летом Энтони уже исполнилось 3 года. Они отпразднуют 32-й день рождения Митча. Гостей Митч и Холли принимают на заднем дворе своего дома. Компания Big Green теперь владеет 3 пикапами, и в ней, кроме Игги Барнса, 5 наемных рабочих. Они пришли все с женами и детьми, а Игги привел очередную девицу по имени Маделайн. У Холли появились хорошие друзья. Она всегда умела сходиться с людьми. В риэлторском агентстве, где она в этом году на 2-м месте по продажам. Хотя Дороти последовала за Энтони через каких-нибудь 12 месяцев, они не переехали в более просторный дом. Холли выросла здесь. Этот дом – история ее жизни. А кроме того, он уже стал частью истории их жизни. Они собираются надстроить 2-й этаж, прежде чем появится 3-й ребенок. А 3-й обязательно появится. Зло переступало через порог этого дома, но воспоминания о нем не заставят их искать себе другое жилище. Любовь оттирает начисто самые грязные пятна. Да и потом, не могут они отступить перед злом, обязательно будут сопротивляться и одержат победу. Приходит Сэнди Таггарт с женой Дженнифер и 2 дочерьми. Он приносит сегодняшнюю газету, потому что не знает, видел ли Митч одну заметку, которую, как выясняется, Митч не видел. Джулиана Кэмпбелла зарезали в тюрьме, где он сидел, дожидаясь решения апелляционного суда. Подозревается заказное убийство, но выяснить, кто убил, пока не удается. Хотя Энсон сидит в другой тюрьме, ему, само собой, станет известно про убийство Кэмпбелла. Будет о чем поразмыслить, пока его адвокаты пытаются добиться отмены вынесенного ему смертного приговора. Младшая сестра Митча, Портия, приезжает из Бирмингема, штат Алабама, со своим мужем-ресторатором Фрэнком и 5 детьми. Меган и Конни далеки от него. И дело не только в расстояниях. Митч и Портия со временем становятся все ближе, но он надеется наладить теплые отношения и с 2 другими сестрами. Даниэль и Кэти родили 5 детей, поскольку он говорил, что нельзя оставлять продолжение рода человеческого иррационалистам. Материалисты должны плодиться и размножаться так же активно, как и верующие. Иначе мир превратится в ад по пути к Богу. Портия уравновесила 5 детей Даниэля и Кэти своими детьми и воспитывает их традиционными методами без использования учебной комнаты. Вечером все пируют за столами, которые расставлены во внутреннем дворике и на лужайке, и Энтони гордо восседает на своем высоком стульчике. Митч смастерил его по эскизу, нарисованному Холли, и она раскрасила стульчик в красный цвет. «Этот стул, — сказала она Энтони, — память о мальчике, который 50 лет оставался 6-летним и которого любили все 56 лет. Если ты когда-нибудь подумаешь, что тебя не любят, ты сядешь на этот стульчик и поймешь, что тебя любят так же, как любили другого Энтони. Как только можно любить мальчика?» Энтони, которому уже было 3 года, тогда спросил: «Могу я съесть мороженое?» После обеда они танцуют на танцполе, собранном на лужайке, и рок-группа не такая выпендрежная, как была на их свадьбе. Таких тамбуринов, как тогда, нет. И нет такого же аккордеона. Позже, гораздо позже, когда рок-группа отбыла, гости разошлись, а Энтони и Дороти крепко спят, Митч приглашает Холли потанцевать под радиоприемник, раз уж танцпол в их полном распоряжении. Он нежно прижимает ее к себе. Когда они танцуют, муж и жена, она проводит рукой ему по лицу, словно до сих пор удивляется, что он привез ее домой после похищения. Он целует шрам на этой ладошке, потом на другой. Под светом звезд Холли так прекрасна, что он не может выразить свои чувства словами, но ему и раньше частенько не хватало слов. И пусть он знает ее так же хорошо, как себя, она такая же загадочная, как и прекрасная. И глаза у нее бездонные, полные тайн. Но если вдуматься, она не более загадочна, чем звезды, луна, чем все живое на земле.